На железнодорожном транспорте специализация подвижного состава позволяет организовать перевозку грузов замкнутыми маршрутами, а на местах погрузки и выгрузки применить наиболее прогрессивную технологию, предусматривающую использование высокопроизводительных механизмов и автоматов. Вторая тенденция в совершенствовании процесса погрузки, выгрузки и складирования – это замена тяжелого физического ручного труда механизированным или автоматизированным. Особенно высокий уровень комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ обеспечивается при переходе на контейнерную и пакетную доставку грузов. Резкое сокращение затрат на выполнение перегрузочных операций в пунктах перевалки груза с одного вида транспорта на другой, которое достигается в результате применения контейнеров и пакетов, позволяет расширить экономически целесообразную сферу смешанных сообщений, используя при этом в полной мере преимущества планового хозяйства с комплексным развитием всех видов транспорта. В 1976 году, по данным отдела транспорта Госплана СССР, на всех видах транспорта и в промышленности имелось 1,35 миллиона контейнеров различных типов. Действовало 1650 контейнерных пунктов. Для перевозки контейнеров использовалось свыше 50 тысяч железнодорожных вагонов, более 50 морских и около 200 речных судов и барж, десятки тысяч единиц подвижного состава автомобильного транспорта. Для осуществления перевозок грузов в крупнотоннажных контейнерах, получивших развитие в 10-й пятилетке, транспорту было поставлено 25 тысяч 20-тонных контейнеров международного стандарта, свыше 40 контейнерных кранов для железнодорожных станций, морских и речных портов, 500 полуприцепов контейнеровозов, контейнеровозные суда, погрузчики и другие технические средства. Отечественной промышленностью разработаны конструкции железнодорожных специализированных платформ для транспортирования крупнотоннажных контейнеров, тягачи, полуприцепы и автопогрузчики для 20-тонных контейнеров, контейнерные краны. Закуплена лицензия на производство контейнеров массой брутто 10, 20 и 30 тонн. Зарубежные специалисты считают возможным осуществлять в контейнерах перевозки 80-90% всех штучных грузов.